«Ломайте, мужики!» — сипло попросил я, отходя от ворот. Нюшин папа поднялся первым. Один удар плечом, легкий, без видимого напряжения, и калитку вместе с засовом снесло внутрь старостиного двора. Сам кузнец явно испугался, смущенно пропуская меня вперед. Я автоматически козырнул. Внутри оказалась картина, достойная пера Шекспира, традиционно обворовывающего деревенских. Под воротами, вниз головой, кривыми ногами вверх, стоит наш Абрам Моисеевич. Рядом, на обломках табуретки, лежит наш Митька с самым тупым выражением лица и на шее у каждого обрывок веревки. Ну да, Митькин вес не каждый корабельный канат выдержит. Неудивительно, что Шмулинсон так подкинул. Я попытался аккуратно перевернуть жертву масонского заговора. Едва не навернулся вместе с ним, но пеньковый галстук развязать успел. После чего с наслаждением нахлестал Шмулинсона по щекам. Он прозовел и поднял на меня полный глубочайшей скорби еврейские глаза. Стыда в них не было. «Не мой сегодня день», — печально прогудел сзади бас моего напарника. «С утра не заладилось. Может, к бабуленьке и гуленьке сходить, вдруг с глаз какой. Мало ли у нас честных милиционеров, завистников вокруг бродит». «Ага, буквально табунами шастают», — резко оборвал его я. «А ну взять наперевес соучастника по суициду и шагом марш в избу. Товарищеский суд отложим до возвращения в Лукошкино». Митька спорить не стал, снял с бычьей шеи веревочку, вздохнул, сунул Шмулинсона под мышку и направился в освояхи заданным курсом. Я еще немного потолкался в толпе, в надежде выяснить насчет участия дьяка, и кое-кто действительно подтвердил, был тут один, не местный, смущал народ страшными историями о нашем произволе. Все, Груздева надо брать. Доигрался. Хотя, если вдуматься, то подобное поведение для него несколько странновато. В том смысле, что заварить бучу, подбивая невинных людей к пустопорожнему бунту, это ему расплюнуть. Но чтобы заблаговременно покинуть место преступления, не дождавшись результата, не в его правилах. Вспомнился стоящий за леском терем боярина Мышкина. Неужели опять шамаханы в личинах? Было у нас разок такое. Потом еле расхлебали. Шамахан по мере необходимости может перевоплотиться в кого угодно. Хоть в дьяка Фильку, хоть в самого царя Гороха. Хоть даже в меня лично. И отличить его можно лишь по маленькому поросячьему хвостику, не поддающемуся никакой магии. Может, пора стрельцов из города звать? Или я опять себя накручиваю? И, кстати, вот, пообедать пора бы. А то, как перекусил с утра, так до сих пор хоть яблоко зеленое кто бы предложил. Надо бросать все, идти к Еге. Она меня голодного на дух не переносит. В хорошем смысле. Вот так я и поступил, с чем оказался только в выигрыше. Уже практически на закате, да нельзя довольного Абрама Моисеевича отправили в Лукошкино на телеге под завязку, груженной корзинками с яйцами. Гешефт полный, театр двух актеров взял реванш. Деревня надолго запомнит их яркую постановку. Митька сумрачно слоняется по двору, гоняя мелких пауков и подманивая на свист крупных. Почему они шли, фиг их знает. Может, он свистит по-особому. Может, пауки все равно в нашу избу лезут. А так хоть парень при деле. Мозги ему бабка вправила. Марфа Петровна еще не заходила, но ведь придет точно до конца сына стыдить. Чувство у них это любимое занятие – стыдить и просить прощения. Староста вот уже приходил. Извинялся, что ворота низкие и веревка некрепкая. Когда снова надумаем вешаться, чтоб к нему шли, уж он-то понадежнее положит. «Никитушка», — Дига ненавязчиво оторвала меня от грустных размышлений, «ты поел чё, а? Ведь ноченька в засаду пойдете и на голодное брюхо всех злодеев упустите». «У меня морда лица треснет, и вам придется накладывать мне швы шерстяными нитками», — самокритично пошутил я. А если серьезно, так там всех злодеев один дьяк Филимон. И то не факт, что этой ночью он непременно будет шастать у боярского терема. Может, все-таки надо было сначала Мышкина спросить? Так он тебе и сказался. Ведь обсуждали уже, голубь-то наш. Надо завсегда первым Фильку ловить. Ежели его за забры взять, так он сам всех сдаст. А уже с информацией можно и боярина за седьмое ребро щупать. Идея ночного бдения была бабкина. Мне лезть в засаду не улыбалось нисколько. Ну, не чувствовал я в этом перепелесом деле серьезного уголовного подтекста. Так, невнятная суета, сплошные неувязки, недомолвки, непонятки, нестыковки, а кончится, как в плохом детективе, пшиком. Однако же, забегая вперед, скажу, пшиком не кончилось. Кончилось другим звуком. В секрет залегли с Митькой. Он приволок полстога сена, и мы устроились под шумящими на ветру березами с максимальным комфортом. Ночь была звездная, тихая и располагающая к жутким историям. Таких страшилок на уровне детского сада мой напарник знал на 3 тома с продолжением. Поэтому без приглашения запустил очередную деревенскую мистификацию. А за околицу один мужик жил. Донька его звали. Долдон, полное имя будет. Бабник был страшенный. Только где бывало юбку видит, сразу тут 6 и прям тут же соблазнит. Всех подряд соблазнял. Что девок, что молодух, что жен детьми обложенных. А иногда по скучности и бабок каких, что посимпатичнее. Обещает им 3 короба сластей, бусинок да полотну разного. Они сами собой на него и прыгают. Бабы дуры, известное дело. Но мужики-то тоже на это баловство сквозь пальцы не смотрели. Били его, бывало, по-черному. Однако ж сам инструмент греховоднический навек отбить стеснялись из мужской солидарности. А тут прослышал Донька, что у бабы одной муж помер. Да лично к ней лыжи-то и навострил. Ее случайно не Анной звали? Встрепенувшись, уточнил я. Вообще-то Митькины байки кого угодно убаюкают. Но ведь я привык, что обычно он Шекспиром пользуется, а тут вроде Пушкин. Точно, Анька рыжая. Не удивившись, подтвердил он. Ох и дедукцию у вас в развитии, Никита Иванович. Завидую по-доброму. Так продолжать, а ли вы сами доскажете? Ври дальше. Обижаете, батюшка? Совершенно не обиделся он. С хрустом потянулся, перевернувшись на спину, и удовлетворенно крякнув, продолжил. Вот они, Донька с Анькой, чуть заспорили про любовь, но ненадолго. Известно же, сердце бабе на ласку падко, на отзыв сладко, на взятки гладко. Ток-ток-ток обниматься, миловаться начали. Как вдруг, нать вам. Каменный гость? Не, хуже. Уж вернулся. Не, да шо еще глупостях каких? Раздраженно подскочил Митяй. Я же говорю, вон, дьяк побежал. Филимон Груздев, а это был он, вне всяких сравнений, дюзнул мимо нас со скоростью Мюнхгаузена на ядре. Причем ядро было очень горячим. Мой напарник кинулся было в погоню, но я успел удержать его за штанину. Нет, вру, тормознуть Митьку на стартом ревке и 5 стрельцам не под силу. Я удержал его штаны. Парень запутался, матюкнулся и грохнулся. Скоростной дьяк скрылся в перелеске. «Возьмем на обратном пути», – запоздал, объяснил я. «Не думаю, чтобы он туда очень уж надолго». Митяй мрачно подтянул штаны и надулся. Но время подтвердило мою правоту. Нравоучительная сельская история про Доньку и Аньку так и осталась незаконченной, а думный дьяк уже спешил обратно. Либо разговор был чересчур коротким, либо он что-то получил и несет передать кому-то с рук на руки. Заговорщик тот еще, хотя уровень интриг не перескакивает через барьерчик мелких пакостей. Мы взяли его в клещи, как 2 медведя безработного зайца. Груздев даже ушами всплеснуть не успел. «Пройдемте, гражданин!» «Аспиды милицейск!» Только и опознал бедолага, как мой напарник профессионально заломил ему руки и прикрыл ладонью рот. «В отделении его, Митя. Там предъявим обвинение в бродяжничестве и дискредитации морального облика служителя религиозного культа», — предложил Митяй. «Годится. Потащили». На полпути скандальному дьяку удалось выплюнуть собственную скуфейку, используя нами в качестве кляпа, и окрестности Подберезовки огласил нечеловеческий вопль душевной драмы, полный такой страсти, пронзительности и тоски, что в ответ залаяли собаки, замычала скотина, всполошились куры, а весь деревенский люд повскакал с лавок и палатей, дабы лишний раз перекреститься и спокойненько спать дальше. Менталитет, батьё. Чего зря будоражиться, все одно завтра утром узнаем, а там и частушку по теме споем. Видимо, это понял и задержанный, тайно рассчитывавший как минимум на международный резонанс в поддержку его оскорбленной особы. А потому скромно заткнулся. То есть я надеюсь, что это он добровольно, потому что звука звонкого подзатыльника за моей спиной я точно не услышал. Демонстративно. Хоть это и милицейский произвол. Но вы бы знали дьяка, как знаем его мы.